Много камней на пути, на котором споткнемся. Спросят, зачем же камни, когда и без них нелегко. Ответьте, по гладким камням не взобраться. И хорошо, когда путь труден и тяжек, в надземном еще напряженнее и еще труднее. Если трудности не одолеть здесь, то как же победить их там? Каждому утруждению порадуемся, ибо каждая кроет возможность в себе. По человечеству это трудно представить, но это действительно так. Почему же тогда жизнь тех, кто следовал моим путем, была всегда столь отягощенной? Истинно, каждый, идущий за мною, нес свой крест, но не только за себя, но и за других. Явление искупления не понимается, оно носит не личный, но пространственный характер. Разряжается энергией сердца пространственный гнет. Не вспыхнут энергии эти без отягощения обстоятельствами. В тихом болоте плесень и разложение. Сквозь камни, пробивая дорогу, стремится кристально-прозрачный поток, чтобы внизу оросить долины и дать влагу жизни полям. Что же еще сказать, чтобы примирить дух с неизбежным? Разве то, что когда-то окончится все? И в высших сферах надземного мира дух найдет желанную гармоничность окружения, но не на земле, где плач и скрежет зубовный и многое такое, на преодоление чего потребуется еще долгое время. Конечно, и на земле можно создать относительно гармоничные условия жизни, но не сейчас, когда совершается переход из одной юги в другую. Все энергии привезены в движение, одни уходят, другие их заменяют. Великое смещение не может не отражаться на всех сторонах жизни, нарушая ее обычное и привычное течение. Для чутких организмов момент почти невыносимый по своей остроте, но мужественно надо все пережить и претерпеть до конца. Впереди ожидает нечто такое, что примирит со всем, через что приходится проходить. Свет впереди. Во имя его и принимаем натиск тьмы, уходящий.